Руслан Магомедов, врач. Сон наяву. Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. Читая различные описания встреч землян с НЛО-нафтами, я, как врач, обратил внимание на одно странное обстоятельство. После таких встреч у некоторых из людей исчезали хронические заболевания. Меня, конечно, это весьма заинтересовало. И я стал тщательно анализировать описание контактов с пришельцами. Я заметил, что в этих описаниях главным образом уделяется внимание тому, что видел человек, и совсем забывается о его внутреннем состоянии. А это очень важно, ведь опытный психолог мог бы многое объяснить нам, если бы он знал состояние человека до его контакта с пришельцами и после. В результате своего анализа я пришел к таким выводам. Чаще всего встречи проходили в необычных условиях. Пустынное шоссе, опушка леса, берег реки, темная аллея. В этих условиях организм человека более восприимчив к внешним воздействиям и обладает повышенной внушаемостью. Представьте, что вы идете вечером по темному парку, я уж не говорю о кладбище. Любой шорох, треск сухой ветки под ногой или крик птицы отзывается внутри вас целой волной острых переживаний. Блеск битого стекла вы можете воспринять за нечто таинственное, а птицу или домашнее животное — за фантастическое чудовище. Особо впечатлительный человек может насмерть перепугаться, броситься бежать без оглядки. В таком состоянии воспаленное воображение охотно дорисовывает любые чудеса, от нечистой силы до пришельцев. Не зря же, говорится, у страха глаза велики. Еще меня смущает и то обстоятельство, что все контактеры в своих описаниях пришельцев не выходят за рамки наших привычных представлений о мире. Все НЛО-нафты похожи на людей. Интерьер летающих тарелок мало чем отличается от кабины самолета. Те же кресла, те же пульты с приборами и сверкающими лампочками. Все НЛО-нафты говорят на понятном контактеру языке. В случаях, когда описывается медицинское обследование людей пришельцами, удивляет примитивный уровень их медицинского оборудования и их методов. Все тот же анализ крови, столь привычный для нас, словно это происходит в нашей районной поликлинике. Я обратил внимание на то, что довольно часто из описания контакта можно сделать вывод, что человек находится в особом состоянии, которая напоминает мне медитацию, когда человек видит как бы сон наяву. О медитации я с уверенностью говорю еще и потому, что на своем опыте убедился, после 2-3 сеансов медитации у некоторых моих пациентов происходило спонтанное излечение от хронических болезней, так же, как после контакта с пришельцами. Здесь еще можно провести аналогию с известным явлением лунатизмом. Человек встает во сне, ходит по карнизу, не испытывая страха, и ничего не помнит утром после пробуждения. Встречи с НЛО-нафтами я бы назвал лунатизмом наоборот. Нельзя не заметить, что эти сны наяву снятся людям в особых участках местности, с измененным энергетическим фоном. Такую аномалию обычно приводят как доказательство, как результат пребывания НЛО на Земле. Странно только, что и через многие годы этот фон остается неизменным. Я считаю, что дело обстоит иначе. Попадая в зону с особым энерговоздействием, человек становится необычайно восприимчивым, и у него возникают слуховые, зрительные, обонятельные галлюцинации. При этом видение, возникающее в его воображении, настолько реально,